Глава 33. Кто там? Курьер. Чего надо? Вам письмо. Опять? Что значит опять? А ну-ка отойди к стене, а то мне тебя не видно. Ну, отошел. Покрутись. Чего? Хочу изучить твой профиль. Зачем? Ты ко мне уже приходил? Нет, вздохнул парень. Я бы точно запомнил. Дверь открывать будете? Буду, но сначала проверю. Не маньяк ли ты? Да какой из меня маньяк? Я всего 50 килограммов вешу. Вот как раз такие дистрофики и бывают самыми опасными. Это что у тебя в руке? Букет. И кому он предназначается? Вам. Не может этого быть. Если честно, то я тоже так думаю. Съязвил ответ парень. «Поговори у меня», — прекратила Катя. «От кого письмо?» «Откуда я знаю?» «Посмотри». Катя нахмурилась и поскребла ногтем обивку двери. Этого мелкого худосочного юношу она не боялась. Она просто отчаянно тянула время. Последнее письмо, которое ей доставили курьерской службы, перевернуло всю ее жизнь вверх тормашками. И теперь в душе поскрипывал страх. Что ее ждет на этот раз? «Здесь только одна фамилия стоит», — отозвался парень. «Архипов?» Почувствовав, как немеют ноги, Катя открыла дверь. Совершенно проигнорировав конверт, она протянула обе руки вперед, требуя букет. «Поздравляю!» — на всякий случай брякнул парень, надеясь на чаевые. «Спасибо!» — искренне ответила Катя, вдыхая тонкий аромат чайных роз. «Здесь распишитесь». Она оставила закорючку на бланке, взяла конверт и, находясь в состоянии легкого шока, вернулась в квартиру и плотно закрыла дверь. «Чаевых, видимо, не будет», — подвел итог паренек и, чтобы утешить себя, добавил. «Хорошо, хоть живой остался». Катя включила в коридоре свет, достала открытку и прочитала пригласительные слова вслух. Прочитала один раз, а потом второй. «Никуда я не пойду», — замотала она головой, мысленно перебирая вещи в шкафу. Метнувшись на кухню, она налила в стеклянную вазу воды и механическим движением сунула в нее цветы. Посмотрела на часы, сделала в голове необходимые расчеты и выдохнула одно единственное слово — «Успею». Хотя можно и не торопиться, девушкам опаздывать положено, и Федор Дмитриевич, конечно же, подождет. Катя дотронулась ладонями до щек и, убедившись, что огнем они не пылают, улыбнулась. Прислушалась к своему сердцу и вздохнула. Счастливо вздохнула. «А что я ему скажу?» — спросила она себя и пожала плечами. «А все из-за вас, Карл Антонович, все из-за вас». Обозначив виновного во всех напастях, Катя несколько приободрилась. Очень захотелось нырнуть в собственную душу с головой и посмотреть, что и на каких полках там лежит. Но делать этого она не стала. Она догадывалась, с какой правдой ей придется столкнуться. Остановив свой выбор на мягких брючках и сером свитере, Катя быстро оделась. Взяла телефонный справочник и, изучив карту Москвы, удобно вклеенную на последних страницах, приблизительно прикинула маршрут. И почему он назначил встречу в гостинице, а не, например, в ресторане? Есть в этом что-то странное и даже чуть-чуть неприятное. Но бояться уж точно нечего. Это же Федор Дмитриевич Архипов, а не тайный маньяк-воздыхатель. Катя бросила на свою квартиру последний взгляд. Утюг и воду выключила, свет тоже. И отправилась в гостиницу «Арленд». Интересно, о чем он хочет со мной поговорить? И не намекнуть ли мне ему на второй поцелуй? Нет, конечно, нет. Она вспомнила, как он лег рядом с ней, как обнял, как провел ладонью по ее щеке. И, смутившись, буркнула. Негодяй. Воспользовался моим плачевно-алкогольным состоянием. Внешний вид гостиницы несколько удивил. Белый особняк, вытянутый полукругом, в центре крыши куполом, окна отделаны лепниной, длинная дорожка ступенек, широкие перила, украшенный небольшими фигурками львов. Музей, да и только. Катя приоткрыла тяжелую дверь и зашла в просторный зал, утопающий в мраморе и цветах. Взгляд сразу же остановился на администраторской стойке, за которой пролистывала журнал приятная девушка лет 25. Она тоже увидела гостью, перестала шуршать страницами и вежливо улыбнулась. «Добрый вечер», — поприветствовала она, кивая. «Добрый», — согласилась Катя. «А я... мне в 212 номер нужно». «Вы Екатерина Щербина?» Улыбка девушки стала еще шире. «Да». «Меня попросили передать вам ключ. Номер находится на втором этаже. Как выйдете из лифта, так сразу направо в конец коридора». «Спасибо». Катя взяла ключ и, находясь в заторможенном состоянии, направилась к лифту. Всю дорогу до гостиницы она думала о чем угодно, но только не о предстоящей встрече. Трусливо гнала бурлящие мысли прочь, пытаясь отвлечься чтением книги. Но получалось не очень хорошо. А теперь вот и прятаться некуда. Замечательно. В зеркальном лифте Катя придирчиво изучила свою внешность и пришла к выводу, что она великолепна. По телу пробежали искорки веселья, и она сжала губы, чтобы не захихикать. А все-таки жизнь — непредсказуемая штука и забавная. «Да уж», — усмехнулась Катя и остановилась напротив двери золоченой табличкой. «Номер 212». Решительно вставила плоский ключ в замок и крутанула против часовой стрелки. До слуха донеслись приглушенные голоса и женский смех. Катя пожала плечами, сняла туфли и шагнула на голубой ковер гостиной. Оглядевшись, она заметила еще одну дверь и направилась к следующей комнате. А куда еще идти, если голоса доносятся именно оттуда? Первое, что бросилось в глаза — бардак. Как-то не вязался он с идеальной чистотой гостиной. На полу валялась одежда, три маленькие подушки, различные обертки и шкурка от банана. А еще стояли бокалы и тарелки с едой. И только оценив этот беспорядок, Катя посмотрела на широкую, застеленную синим шелковым бельем кровать. Ольга сидела, раскрыв рот, явно потеряв способность двигаться и говорить. Прикрывая скользким одеялом обнаженную грудь, она хлопала ресницами и медленно, но верно скатывалась в пропасть паники. «Теперь Федор все узнает. Теперь Федор все узнает», — стучало у нее в висках. Опять она позволила себе маленькую слабость, и опять за нее придется расплачиваться. Но Вадим приехал ее поддержать и так смотрел, так страстно шептал обжигающие слова. «Это несправедливо. Маленький флирт не считается». «Ну, увлеклась, с кем не бывает». Вадим лежал рядом с весьма округлившимися глазами, в которых читались недоумение и испуг. Он попытался что-то сказать, но с губ сорвалось только протяжное мычание. Он же оставил конверт с приглашением на столе. Как? Как Катя могла оказаться в 212 номере гостиницы «Арленд»? В голове у обоих совершенно не укладывалась та картинка, которую они наблюдали. Если Вадим и Ольга молчали, то Катя молчать не собиралась. Для начала она чихнула. Смешанный запах ароматических свечей настойчиво щекотал нос, а уж затем звонко захохотала. Значит, все это придумала Ольга, захотела отомстить, доказать свою значимость и, прикрывшись Архиповым, заманила ее в эту гостиницу. Каким-то образом узнала, что Вадим неравнодушен к ней, Кате, и затащила его в постель, надеясь этим уязвить, надеясь причинить боль. Но и дура же эта Ольга, и стоило ради этого так тратиться. «Извините, что помешала», — наконец успокоившись, выдохнула Катя. «Но, честное слово, я за вас так рада». Она прижала руку к груди и осветила комнату улыбкой, пропитанной искренним умилением. «В наше время так трудно найти свое счастье, а вам повезло. Встретили друг друга. Совет вам да любовь». «Катя!» — хрипло произнес Вадим. Но она, махнув рукой, мол, не надо ничего говорить, не порть сказку. Сделала шаг назад и, не в силах оторвать взгляда от постельной сцены, засмеялась. «Простите, простите», — затараторила она, «но я в таком восторге, что совершенно не могу успокоиться. Обещайте жить долго и счастливо. Прошу вас, обещайте». «Катя», — сделал еще одну попытку Вадим. Он сел, вцепился в одеяло и отправил ей виноватый взгляд. Но Кате не нужны были объяснения. В этой комнате и от этих людей ей вообще ничего не было нужно. Она мотнула головой, точно отгоняя от себя все дурное и пустое. И, развернувшись на каблучках, птицей полетела к лифту. Внутри натянулась и лопнула струна сомнения и страха. И Катя с разбега прыгнула в те чувства, которые так долго и так категорично игнорировала. И в эти чувства она погрузилась по самую макушку. И стало так спокойно, так хорошо. Ей больше не хотелось тратить время на раздумья и оглядываться на весь мир. Ей хотелось бежать навстречу счастью, навстречу человеку, без которого она уже попросту не могла жить. «И только пусть попробует сказать, что не женится на мне», — пригрозила она, выскакивая на дорогу. «Но кто хочет подвести одержимую любовью девушку?» Катя подняла руку, и тут же перед ней остановилась потрёпанная восьмерка. «Годится», — кивнула она и дернула на себя ручку поцарапанной дверцы. «Куда поедем, дочка?» — спросил сморщенный старикан, почесывая небритый подбородок. «К Федору Дмитриевичу Архипову», — выпалила в ответ Катя и только назвала улицу и дом, как раздался мелодичный звонок мобильника. «Ты почему не берешь трубку?» — голос Федора показался родным и теплым. «Я?» Катя растерялась и выпалила первое, что пришло в голову. «Стесняюсь, наверное». «Ты где? Я хочу тебя увидеть». «В машине. То есть я еду, но пока не знаю, куда». «То есть я знаю, но не уверена. Приблизительно так». Он засмеялся. «Я сейчас у Карла и пробуду здесь еще минут 15». «Стойте!» — крикнула Катя. Старичок дал по тормозам, и восьмерка встала как вкопанная. «Ты чего?» — изумился он. «Да это я не вам, это я ему». Катя ткнула пальцем в трубку. «А вы поезжайте только в другую сторону». Теперь она назвала адрес резиденции графа Карла Августа фон Пфлюге. «Федор Дмитриевич, вы еще здесь?» «Может, перейдем на «ты»?» — иронично предложил он. «Обязательно перейдем», — пообещала Катя. «Вот сейчас приеду и перейдем. Давай я тебе встречу». «Нет, не надо. Вы, главное, никуда не уходите. Это очень важно». «Я знаю», — коротко ответил он.